Атлантия подобрала своих пассажиров в километре от адмирала Касатонова. Оперативники, конечно, всплыли, но только через 6 минут хода под водой. За это время нырнули, прилично отошли от корабля, поднялись на поверхность, набрали скорость и поплыли. Сами едва заметили подлодку. Только когда под ногами неожиданно вспыхнул свет и открылся люк, ведущий в шлюз, снова нырнули. Попали в округлый коридор, схватились за поручни, и люк закрылся над головами. Бурлящая вода освободила отсек, и все, наконец, вздохнули с облегчением. Еще минуту, пока ждали открытия шлюза внутрь подлодки, дышали тяжело, но уже с радостью. Переборка отъехала в сторону, впуская людей в командный пункт Атлантии. Увидев Тимурова и Павла, оперативники еще мгновение не могли ничего сказать, но отдышались, и первым возмутился Антон. «Нет, но я должен был догадаться. Я все думал, что ты так торопишься симбиотировать с Парацельсом. Готовился, что тебе мозги вышибут. Думал, как не погибнуть». Подлесный засмеялся. «Это была одна из задач». Токаревы пошли к Павлу. «А вторая какая?» — спросил Виталий. «Устранить иммунную систему Парацельса, чтобы напрямую ФСБшников обработать? Они теперь с нами?» «С нами», — кивнул Павел. «И не только они. Парацельс прямым касанием мог бы нам и товарища Кроу загубить, а другого способа передать ему симбионта в таких условиях не было». «Павел Александрович, ты в следующий раз все-таки предупреждай». Оперативники окружили его. «Так нельзя». «Ладно, ладно, мужики». Подлесный искренне оправдывался перед своими людьми, не стесняясь. «Так было надо. Надеюсь, никогда больше не придется этого повторять». «Мог бы сказать нам», — возмутился Игорь. «Адские были часы. Ты погиб, Парацельс уничтожен, Тимуров предатель, нас подношили в бега». Но Маланин был рад, как и все. В конце речи выдохнул, улыбнулся, взглянул на Тимурова. «Слав, не ожидал от тебя. Извини за все». Тимуров успел кивнуть, и к нему подошел Вадим. «Ох, Слава! Все нормально, нормально», — сразу сказал Тимуров, поняв все эмоции Ласточкина по глазам. «Я же тебе говорил. Верь мне». Вадим кивнул, но было понятно, что сам себя пока не простил. Ответил только. «Ты реально здорово отыграл». Слава усмехнулся. «У Марата научился». Шамун покачал головой. «Нет, я бы так не смог». «Да ладно, ты же понял». Тимуров был уверен в этом. Вспомнил, как Марат защищал его в карцере. Да и до этого было понятно, что Шамун слишком внимательно присматривался ко всем действиям. «Возникли подозрения», — подтвердил Марат. «Не первый раз Павел глобальную постановку устроил. Я его манеру знаю». Подлесный, услышав это, кивнул. «Марат, я в тебе не сомневался. Но план сложный был в этот раз. Одна ошибка — и прокололись бы. А если много людей участвуют, риск повышается. Все в десятером, вы бы так не отыграли». «Да я понял», — согласился Шамун. «Но зря ты, Павел Александрович. Никто бы тебя не подвел». Маланин, наконец, выдохнул с облегчением, огляделся и направился к панелям управления. Сел в кресло. Оперативники начали смеяться. «Ты чего, Игорь? Привык, как в штабе у себя. Павел Александрович управляет». «Ага», — ответил Маланин, оглядывая дисплеи. «Павел, а ты когда это все освоил?» «А нечего осваивать», — усмехнулся Подлесный. «Ребенок справится. Все на автоматике». «Ясно. Куда идем?» — спросил Игорь. «На северную базу», — ответил Павел, глядя на Юлю. Она стояла за спинами мужчин и молча сверлила глазами брата и Тимурова. Ждала, когда пройдет приступ радости у оперативников, и Павел всех отпустит. Слава, в первый момент увидев Вичканову, мокрую, босую, в прилипшем к телу тонком платье, собрался к ней помчаться. Но инстинкт самосохранения этот рывок приостановил. Глядя на выражение лица Юли, Тимуров ясно почувствовал: «Нет, пожалуй, надо переждать». «А ты Северную предупредил?» — спросил Игорь Подлесного. «Надо было поставить персонал, принимающий базы Атлантии, в известность о прибытии к ним подлодки». «Нет еще», — ответил Павел. «Всплывем для сеанса связи только через часов 12, когда будем в безопасности». Атлантия уже шла полным ходом от берегов Африки в открытый океан. Надо было покинуть зону внимания российских и американских военных судов, рыскающих сейчас в поисках исчезнувшей подлодки. «Ясно», — кивнул Игорь. «Что в последних докладах по безопасности сотрудников?» — спросил Подлесный. «Все полевые оперативники покинули ФАПы», — ответил Маланин. «Половина успели вылететь в Россию самостоятельно. С Екатерины звонил в московский штаб прямо перед атакой. Они встретят парней в аэропортах. Остальных еще ждут в нашем комплексе в Монровии. Как поднимемся на поверхность, спрошу, как там дела». «Так, ну а мы-то, получается, пока в отпуске?» Игорь взглянул на Павла с улыбкой, и тот засмеялся. «Полевые оперативники и разведка — да. Но лично тебе, Игорь, отпуск может только сниться». «Понятно», — отмахнулся Маланин. Павел обернулся к оперативникам. «Пока отдыхаем, мужики. Располагайтесь. Прибудем домой только через трое суток». «Домой!» — засмеялись парни. «Наконец-то в холод! Эта жара достала уже!» На одном из дисплеев панели управления отображалась карта, курс Атлантии и пункт назначения. Город Онега, Архангельская область. «В Онеге северная база и второй док». Подлесный кратко довел дальнейший план. «Там же лабораторный комплекс с производственной частью. Парацельса доставим туда для возобновления работы секретной части. С этого момента тактику работы меняем. Будем считать, что ушли в подполье». «Жаль», — заметил Новиков. «Со скуки помрем». «Это ненадолго», — уверенно пообещал Павел. «Дадим время нашим новым друзьям убрать от нас внимание спецслужб и переходим на следующий этап. Если мы сегодня все сделали правильно, то сложностей будет минимум». Антон покачал головой. «А неплохо мы ускорились». «Оно и к лучшему», — ответил Подлесный. «Чем дольше тянем с вирусом, тем больше неучтенных факторов». Тимуров кивнул этим словам. «Тут Павел прав. 2 месяца назад им один оперативник ЦРУ уже создал неучтенный фактор, получив образцы симбионта. В итоге, конечно, на руку сыграл. Но это Павел вовремя сообразил, как это использовать. А если бы пропустил этот момент, то не факт, что вышли бы без потерь из нынешней ситуации. Такого в дальнейшем допускать нельзя». «Все», — сказал Павел. «Антон, Виталий, покажите парням Атлантию. Токаревы только этого и ждали. В кают-компанию, господа! Давайте по кофе, чаю, чего покрепче», — сразу захватил внимание Антон. «Дальше у нас спокойная круизная поездка». «Токаревы! А вы местные, что ли?» — смеялись парни, направляясь за ними. «Откуда знаете, что тут где?» «Конечно, местные. Год курируем Атлантию», — отмахнулся Виталий. «Готовили для Парацельса? Не знали только, что сами на ней поплывем». Павел кивнул Маланину. «Игорь, все нормально. Иди выспись». Маланин согласился без возражений. Последние сутки нервы потрепали здорово. Все оперативники покинули отсек управления по коридору вдоль боковой прозрачной стенки вип-ложи Парацельса и перешли в следующий. «Так, мужики, Атлантия для пассажиров людей не предназначена, так что спать будете все на полу», — долетал голос Антона. «А кают-компания тогда зачем?» — смеялись парни. «На всякий случай». В командном пункте остались Павел, Юля и Тимуров. Вичканова стояла, сложив руки на груди, как всегда широко расставив ноги, и молча глядела на Подлесного и Славу. Тимуров сглотнул и мягко напомнил. «Паш, ты помнишь, я тебе сказал, что Юля меня ненавидит?» Подлесный обернулся к нему, вопросительно вскинув бровь. «А ты сказал, что исправишь?» Слава показал на Юлю. «Ну, давай, исправляй». Павел внезапно усмехнулся и кивнул на Вичканову. Слава снова взглянул на нее и замер. Она улыбалась. Дождалась, пока все ушли, и теперь улыбалась, как ангел. «А-а-а!» Тимуров, поняв, выдохнул с удивлением и облегчением. «Знала!» «Конечно!» — почти ласково ответила Юля. «Слова «между нами нет секретов» ничего тебе не говорят?» «С какого момента знала?» — чувствуя легкое возмущение, спросил Слава. «Сам план по выходу из-под опеки спецслужб Паша мне рассказал уже давно». Вичканова невозмутимо пожала плечами. А то, что последняя фаза в действии, поняла, когда он тебя главным назначил. Стало ясно, что вы договорились, и Паша передал тебе руководство, чтобы распределить нагрузку. На нем ЦРУ, на тебе ФСБ». «Ну ты актриса», — покачал головой Слава. «И ты талант, Тимуров». Юля насмешливо сощурилась. «Что, ругать меня будешь? Или мы друг друга стоим?» «Ах ты ж!» Слава выпустил набранный для возмущения воздух. «Да, читал бы сейчас Вичканова за то, что молчала, но ведь и сам молчал. Они оба отлично отыграли свои роли в этой постановке». Юля пошла к брату. Тот обнял ее, но в его глаза она взглянула строго. «И все-таки в следующий раз не надо так остро. Страшно было смотреть, и волноваться за тебя тоже страшно». «Не будет следующего раза», — уверенно ответил Павел. «Мы все сделали. Больше нам никто не помешает». «Пока», — заметила Вичканова. «Разобрались только с двумя спецслужбами. Даже если они прикроют нас от остальных, что-то где-то еще обязательно возникнет». «Решим», — кивнул Павел. «Не волнуйся». Юля усмехнулась. «Не буду». Она отпустила брата и повернулась к Славе. Тот еще покачал головой, недовольно пожимал челюсти и тяжело вздохнул. «Связался с вашей семейкой». Тимуров кивнул на Павла. «Работать на него, ладно, это правильно. Но с тобой...» Юля, красиво прикусив губу, шагнула к Славе. «Ага, я слушаю, слушаю». «Вот с тобой...» «Я слушаю, Тимуров». Юля пропустила руки по бокам Славы, прижала его животом к себе, сцепила пальцы крепким замком на пояснице и подтянулась на цыпочках, чтобы достать нежным поцелуем до шеи. Тимуров глубоким выдохом спустил остатки возмущения. Но чего он хотел? Он же всегда знал, кому более всего предана Вичканова. Павел приказал ей ничего не рассказывать, и она выполнила приказ. Но даже если бы захотела предупредить, то, скорее всего, симбионт не позволил бы ей и рта раскрыть. Подлесный, конечно, очень любил сестренку, но свою операцию под угрозу не поставил бы. Это сталь, а не человек. Слава помнил, что Павел их публичные проявления чувств не очень одобряет, но в этот раз решил наплевать. Мало ли, что он там не одобряет, и, подумаешь, парни увидят из кают-компании. Тимуров, не обращая ни на кого внимания, забрал Юлю в крепкие объятия и поцелуй. Соскучился, черт возьми. Подлесный не возражал, только усмехнулся и отошел к панелям управления. Сел в кресло, уже хотел было отвернуться к дисплеям, но внезапно заметил интерес Парацельса. Тот сидел в той же позе, какую принял, но голова была направлена на Тимурова с Юлей, и губы все больше растягивались в улыбке. По телу Парацельса просиял каскад неярких вспышек и такой же прокатился по ногам и спине Юли через секунду. Павел с интересом следил. Мерцанием ответил и симбионт Тимурова, но Слава, конечно, не почувствовал этого ответа. Вибрирование мягко нарастало, погружая носителей в приятное, отвлеченное от всего состояние. И Юля с Тимуровым, не замечая ничего вокруг, целовались. Парацельс опустил руки, выпуская из пальцев нервные волокна. Они коснулись пола и, как причудливые побеги, очень торопясь, поползли к ногам Юли. Добравшись, заскользили вверх по ее мышцам. Павел поставил локоть на подлокотник кресла, пристроил подбородок на кулак и, сидя так, наблюдал. Что ж, значит, время настало. Симбионт ответил Парацельсу, что в теле носителя готово то, что ему нужно. Павел обещал Парацельсу отдать это. Юля согласилась. Не спросили только у Тимурова, но... Но Павел и так знал его ответ. Слава просто разбил бы ему лицо без всяких слов. Подлесный бросил взгляд на часы. Побеги Парацельса уже сползли с ног Юли и быстро убрались обратно в его тело. Изъятие заняло всего секунд 30. Даже сама Юля, наверное, не заметила, что Парацельс наконец получил от нее то, чего хотел. Может, и не говорить ей? Павел тяжело вздохнул. Да, действительно не стоит. По крайней мере, пока. Признаков, скорее всего, еще не было, и она не знает. Можно будет сказать, что Парацельс передумал, и об этом переживать больше не нужно.